Я, как и мой покойный батюшка, терпеть не могу неожиданностей. Мне как-то лучше, когда я хоть немного подготовлена». Голова у Алексея уже шла кругом. «И вы? Вы попросили у Видока купить такую же книгу о шифрах, какую взяли с собой? А вы хоть свой экземпляр просматривали?» «Ну да», — протянула Полина. «Помнится, там все было ловко изложено. Остается только применить полезные советы к делу. А пока, милостивый государь, пойдите к господам, которые остались в доме, и попросите их поторопиться с завтраком. И чтобы заполнить время ожидания, барышня Серова с наслаждением погрузилась в мечты о веерах, которые все же вскоре приобретет». «Ну что?» — был первый вопрос Видока, который он задал по возвращении широколицему крепышу Поммару, который остался в доме за привратника. «Все спокойно», — доложил Поммар, вытягиваясь в струнку при появлении своего легендарного патрона. «Да я не о том, что наша парочка!» Помар немного подумал. «Все так же, патрон, без изменений. Мадемуазель сидит за столом и что-то пишет. Утром Лоран приносил ей и мсье завтрак, потом обед. После мсье попросил сигарет, и я показал ему, где лежат ваши. Это ничего?» «Ничего, ты все правильно сделал», — Видок немного понизил голос. «Какими тебе показались мои гости? Подавленными или, наоборот, веселыми?» «Веселыми?» — Помар пожал плечами. «Вообще-то, по виду, мадемуазель, ничего такого не скажешь. Но месье насвистывал себе под нос». «Насвистывал? Эхе!» Видок энергично потер руки и двинулся к лестнице. «Ну, дети мои?» — спросил он, входя в кабинет. «Как успехи?» Полина, сидя в кресле, обмахивалась веером, и по блеску ее глаз Видок сразу же понял, что успехи таковы, что лучше и быть не может. На столе перед особым агентом номер 2 возвышалась стопка исписанных бумаг. Что же касается агента номер 1, то он пристроился в углу и прилежно изучал ту самую книжку о тайнописи, которую Полине доставили по ее просьбе. «Прошу вас, садитесь, мсье Перен», — сказала барышня Серова. И уже одно то, что она позволила себе эту шутку, говорило о многом. «Вам удалось?» — Видок сел, но, не помня себя, тотчас вскочил с места. «Где расшифровка? Я хочу ее видеть!» «Не так быстро, сударь», — вмешался Алексей. «Всему свое время. Кстати, не знаю, кто стряпал тот обед, который нам доставили, но он превосходен. Благоволите передать его автору заверение в нашем почтении». Видок из-под лобья посмотрел на него. «Как будто мне есть дело до какого-то обеда», — сердито подумал сыщик, однако снял цилиндр и перчатки, положил трость и приготовился слушать. Полина сложила веер и улыбнулась. «Как вам известно, месье, или, вернее, неизвестно, шифрование информации применяется с незапамятных времен. Причина сего, как правило, одна. Есть некоторые сообщения, которые не должны попасться на глаза чужакам, а если и попадутся, те не должны иметь возможности их прочесть. Древние греки, например, писали тайное послание на ремне, обернутом вокруг палки определенного диаметра, и чтобы правильно прочесть шифровку, надо было иметь палку такого же диаметра». Полина перевела дыхание. «Впрочем, такой способ совсем детский. Между тем...» «К делу, мадемуазель, к делу!» — вскричал Видок, который от нетерпения не мог усидеть на месте. Полина вздохнула. «Видите ли, месье, я совершенно убеждена, что вы с вашей дотошностью наверняка захотите проверить мою работу. Как знать, не слукавила ли я где и не утаила ли от вас чего важного. Поэтому я и решила объяснить вам, как происходит шифрование сообщений». Видок больше не торопил Полину и только глядел на молодую женщину, насупившись. «Простейший из способов шифрования сообщений называется подстановкой», — безмятежно продолжала Полина, переходя на привычный назидательный тон. «При использовании такого шифра вместо одной буквы алфавита употребляется другая. Скажем, вместо «А» пишется «Г», а вместо «Г» — «М». Беда, однако, в том, что подобное сообщение сравнительно легко раскрыть. Подставляя вместо одних букв другие, пока не получится связанный текст, — перебил ее Видок, который, как оказалось, умел все схватывать на лету, хоть и не читал учебников по тайнописи. «Ну, такой метод уж слишком громоздкий», — спокойно отвечала барышня Серова. «Нет, ключом в подобных случаях, как правило, служит частотность букв. Скажем, если мы имеем дело с французским языком, и какой-то знак встречается значительно чаще обычных, то вы можете быть уверены, что он обозначает букву «Е». Если взять любой французский текст и подсчитать, сколько раз в нем встречается буква «Е», то в среднем на 100 знаков она встретится не менее 30 раз. «В моей фамилии нет буквы «Е», — заметил видок сварливо. Улыбка тронула губы Полины. «Именно поэтому короткие тексты дешифровать труднее всего», — спокойно отозвалась девушка. «Следом за «Е» в частотной таблице идут «А», «С», «Р», «И», «Ти», «Н», «У» и так далее. Я замечу, что таблица меняется от языка к языку. Например, в португальском «А» встречается немного чаще, чем «Е». После того, как вы подбираете основные буквы, настает черед остальных. То есть, в принципе, приходится делать то, о чем вы сказали. Складывать слова, пока не получится связный текст. Видок подскочил на месте. «Итак, вы подставили нужные буквы и...» «И ничего у нас не вышло», — объявил Алексей. «Дело в том, что подстановка далеко не единственный способ шифрования. Есть еще и перестановка». «Разве это не одно и то же?» — спросил видок. «Нет. При перестановке вы разбиваете исходный текст на группы в несколько знаков и меняете положение букв в каждой группе. Скажем, делите текст на группы по 4 и первую букву ставите четвертой, вторую — третьей, третью — второй, а четвертую — первой». Видок достал платок и промокнул им лоб. «Я чувствую, что шифрование — дьявольски трудная наука», — пожаловался он. «Не без того», — хмыкнула Полина. «Во-первых, при расшифровке нужно знать, сколько членов в группе, а их может быть сколько угодно, по крайней мере, теоретически. Во-вторых, надо вычислить порядок перестановок. Что же, сами понимаете, не так-то легко». «Но вы ведь можете это сделать?» — спросил видок, не то что умоляюще, а прямо-таки заискивающе. «А вот здесь», — торжественно объявила Полина, — «на помощь приходит частота отдельных слов в конкретном языке. Например, артикли. Какая фраза во французском обойдется без него? Ищем следы артиклей, а затем...» «Мадемуазель, я преклоняюсь перед вами», — воскликнул видок. «Словом, и данный способ сравнительно легко раскрыть. Труднее, конечно, чем простую подстановку, но все же можно. Но вот таблица Виженера». «Что еще за таблица?» — спросил видок упавшим голосом. «Многие ученые работали над усовершенствованием способа криптографии. Альберти, Беласко, Кардано. Дальше всех продвинулся ваш соотечественник Блез де Виженер. Он изобрел таблицу или матрицу, в которой любая буква может соответствовать любой другой, в зависимости от выбранного ключа. А ключом может быть какое угодно слово или выражение. Этот шифр называется полиалфавитным, и его практически невозможно раскрыть». Примечание. Это положение было справедливо в 1836 году, но в 1863 выйдет книга прусского офицера Фридриха Казиски, посвященная раскрытию полиалфавитных шифров. Однако свой настоящий расцвет криптография переживет значительно позже, а именно в XX веке. Конец примечания.